Винсент валялся на кровати и смотрел в потолок. Белый ровный потолок. Номер неожиданно оказался ничуть не хуже среднего номера в отеле Корпсектора. Безликий, но чистый и удобный. Мебель не раздолбанная, не засаленная. Санузел при беглом осмотре тоже не вызвал приступа брезгливости. Все отдраено, даже дозатора с дезинфицирующей жидкостью есть над раковиной. И вода, к слову говоря, из крана почти нормально лилась, а не еле струилась. Во всяком случае, судя по звукам, доносящимся из душа, Сумин там было хорошо. Она плескалась уже минут 10. И сейчас Винс лениво размышлял, зайти к ней, составить компанию, или дать спокойно освежиться, не вторгаясь, так сказать, в интимный процесс личной гигиены. Давненько ему не было так хорошо. Просто хорошо и все. Удачно же ночью Стив сообщение прислал. Винс лениво потянулся, и в этот миг браслет часов снова завибрировал. Снова вызов. «Ну, мать же вашу!» Рейдер протянул руку к прикроватной тумбочке, нащупал очки и напялил таких на лицо. «Лэнгли. Ну, конечно, кому еще в такой ранний спится?» Винсент покосился в сторону душа и вытянул из дужки пуговицу ларингофона, одновременно принимая вызов. «Мистер Хейли». Опасливо-вежливым тоном поприветствовал собеседника специальный представитель СБ при Совете директоров. «Осмелюсь поинтересоваться, вы там о нас не забыли?» И даже сквозь десятки километров и гарнитуру очков было слышно, что за этим сарказмом кроется нешуточный гнев. «Что вы, агент?» — в тон ему ответил рейдер. «Только о вас и думал постоянно. Весь день не спал, всю ночь не ел. Вы чем там заняты, Винсент?» Вспылил в ответ на эту откровенную издевку Лэнгли. «Как чем?» «По барам шляюсь, баб потрахиваю», — честно ответил Винсент. «А в промежутках между тем и этим веду поиск Айя Гелан, разумеется». «Да?» Похоже, Джет принял его правду за откровенную ложь и развеселился. «И каковы успехи?» «Если девчонка жива, то сегодня к вечеру или завтра днем ее найдут. Если нет, то отыщет тело», — сказал рейдер. В ухе хмыкнули, и Винс буквально воочию увидел агента Лэнгли, сидящим в высоком кресле из искусственной кожи, в расстегнутом пиджаке, с ослабленным галстуком, чашкой кофе на столе и стилом в руке. Черт его знает, почему именно так, но увидел. Лэнгли устроился, откинувшись на высокую мягкую спинку, и постукивал стилом по подлокотнику кресла. «Так вот, пока вы ведете поиск...» Бешенство все же просочилось в голос собеседника. «Кто-то сумел проникнуть в базу 18-го интерната и выкачать личное дело той самой Айи Гелан. Ишь, как его прет-то от невозможности применить санкции, взыскания и должностные инструкции. Ну так расследуйте и разберитесь, как...» Винс осекся, осознав, что именно сейчас услышал. «Джет, ты хоть представляешь, насколько офигенную новость сейчас сообщил?» Рейдер рывком сел на кровати. «И чем именно она офигенна? Тем, что кто-то может влезть в наши базы?» Холодно осведомился Лэнгли, который, похоже, решил, что собеседник над ним опять издевается. Однако Винсент и не думал ерничать. «Ха, это вообще не новость». Винс подивился, насколько близоруким оказался специальный представитель СБ. «Хоть на мгновение перестань выедать мне мозг и подумай. Кто-то в секторе знает имя и интернат нашей пропажи. А узнать это он мог только от нее же самой». Лэнгли замолк в своем кресле и даже стилом постукивать перестал, а Винс, довольный произведенным эффектом, закончил. «Думаю, скоро нам сделают интересное предложение. И основной вопрос будет заключаться не где находится Айя Гелан, а сколько она стоит. Собери инфопакет по рейду и сбрось мне. Попробую вычислить, кто именно заполучил девчонку». «В течение получаса все будет у тебя». Мгновенно сменив тон с раздраженного на деловой, сказал собеседник, и после короткой паузы насмешливо закончил. «Пока можешь продолжать потрахивать баб». Винсент ухмыльнулся, глядя на Сумин, которая вышла из душа в узком полотенце. «Прямо сейчас и займусь», — успокоил рейдер агента Лэнгли и оборвал связь.